Мы начинаем очередной урок ТЭС 85. Страница Каль, Куф, Ламет, 130. Строчка 24. Кашемоним далет гу миспар анецалим бапуаль. Когда считают четыре, он говорил нам про четыре стадии, четыре буквы имени Гавайи и так далее. Так когда считают четыре, то это число творений, для творений в действии. То есть не потенциально, а уже в действии. Увидим. Точка. Ухашимоним гей. Гу кашеану хошвим има гема кетер. Шибома циль венецаль. Вот сейчас понятно. У Хашемоним Гей, а когда считают Гей пять стадий. Гу Кашану Хошвин, это когда мы считаем, что с ними еще добавляем к ним еще и кетер. Шебома Маациль Венецаль, что в нем Творец и творение, очевидно, в этом числе пять, гей, есть Творец и творение. Или же только кетер, ну, мы увидим. 25-я строчка. От тет. Увазе. Альтитме. Им лифамим ану омрим ки юде сферот. Следующая страница. Куф ламет алеф 131, третья строчка. Нехлаким ле далет оти йод гавая. Уфамим ану омрим шенихлакин легей Парцуфим. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 25 от Тет 9. У вас зе альтитме, и в этом, чтоб тебя не удивляло, им лифамим аномрим, если мы иногда говорим, киют сферот, что 10 сферот, третья строчка следующей страницы. Нехлаким ледалет отиот гавайя. Подразделяются на четыре буквы гавайя, имени гавайя. Уфамим, а иногда. Ану омрим, говорим и говорим. Шнехлакин, что они разделяются на арамейском, и шнехлакин. То же самое, как первое слово третьей строчки на иврите, а здесь нехлакин, и ударение по-другому. Что они подразделяются на гей парцуфим, на пять парцуфим. Точка. Вегу каше ану четыре омрим. Шегу далет. Гу миньян анецалим мамаш бапуаль. У хашеану монин гей парсуфим. Гу пять кашеану монин шореша маациль има анецалим ацмам. Точка. Третья строчка после точки. Выгу. А дело в том, и это так. Дословно будет вегу. Гу – это он. Но вместо... Так он делает вместо ссылки на о чем и говорится. Он дает, этот, дает местоимение, которое как бы ссылается на это. Вегу. И, а дело в... А и так это. Кашеану омрим шегу далет. Когда мы говорим, что оно четыре. Четыре стадии. Четыре. Четвертая строчка. Гу меня на нецалима машбапаль. То это число творений действительно в действии. У хашаану монин. А когда мы считаем, подсчитываем, то есть считаем в смысле подсчет делаем. А когда мы считаем гей парцуфим, что есть пять парцуфим, пять парцуфим, гу, пятая строчка, кашану монин, это когда мы считаем, то есть подсчет делаем, шора шамаациль, корень творения, им ганеца лимацмам, с вместе с самими творениями. Посмотрим, если там у нас ссылки, а есть одна ссылка. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 25, у нас там была одна ссылка Айн. И вот он говорит там, что, чтобы тебя не удивляло, если иногда мы называем, говорим иногда, что 10 сферот. И вот строчка 37, Орпними. Ссылка буквы Айн. Апна, амнам. Эйн а эсера сферот нехлакот ласара парцуфин вата амгу кешеш сферот хагат неги эйнан 38 осот шиша парцуфим легьотан кулан рак бхина ахат Бавиюд Амасах. Увашиюр Акума. Дагайну Бхина Гими. Валькен Кулан 39 Яхат Яцот. Мизивук Дакаа Эхаде. Венехшавот. Алькен парцуф эхат. Точка. Очень потрясающе, что он нам говорит, и очень здорово. Я сам сейчас учу вот то, что он говорит, а у меня совершенно пропало из виду. Я сейчас опять это узнаю и познаю. Смотри, что он говорит нам. То есть он там сказал нам, Ари, что... что иногда это мы говорим, что это 10 сферот. Смотри внимательно, как он нам говорит, что он нам говорит. И тоже старайся вобрать в себя каждую деталь, выбирай в себя, и мы идем дальше. Таким образом, все, весь смысл нашей учебы, ну, в нашей школе, как мы пытаемся это делать, чтобы идти глубже и дальше. И опять глубже, и дальше. А не повторяться ничего. И поэтому очень важно стараться впитывать в себя с первого раза. Еще раз можешь повторить, но уже отмечай сам у себя эти вещи. 37-я строчка. Ссылка буквы Айн, 70. Амнам, однако. Эйн га эсер га сферот нехлакот ла асара парцуфин. Вот она идет. Однако 10 сферот, они не подразделяются на 10 парцуфим. Ватаму, а смысл этого в следующем. А причина этого в следующем. Кишеш сферот хагат неги эйнан осот шиша парцуфим. Ибо 6 сферот Хагат Неги. то есть вак. Эйнано сот шиша парцуфим. Они не делают, дословно, 38, 6 парцуфим. То есть из них не возникает 6 парцуфим. Льотан, кулан, кулан, рак, пхина, ахат, бавьют, амасах. Смотри, почему. Так как они все вместе, они только лишь один аспект, одна стадия бавьюта масах, в авиюте масаха. А всегда это только главное авиют, авиют делает зивуг и делает парцуф, а у них только одна, смотри внимательно, одна стадия авиюта масаха. Несмотря на то, что у них 6 сферот. Все частные сфероты, все 6 хагатные, это все частные сфероты одной сферы. У вашиур акума. И в уровне парцуфа. Дагайну. Пхинагима, то есть третья стадия. Все они третья стадия. Валькен, и поэтому кулан 39 яхат йотсот мизивуг дегакаа эхад. И поэтому все вместе они выходят, то есть появляются от одного ударного зивуга. Венехшавот алькен парцув эхад. И поэтому они считаются одним парцуфом. Очень-очень важно. Точка. Виньян гагефхен шебен шеш. Следующая страница, 19-я строчка. Гасфирот хагатный. Идбаэр бахалаким габаим байзраташем. Точка. Предыдущая страница. 139-я строчка. Вейняна гефхен, а аспект различия между шестью, следующая страница, 19-я строчка, сферотами хагатные, идбаэр будет объясняться бахалаким обоим в следующих частях беизраташем. Видишь, как он пишет? Беизраташем. А иногда я видел, как кто-то, где вы там, в той школе, где читают все, тут они говорят просто, что это будет читаться, они бы сказали бы в Эцхаим, Эцхахаим. Неправильно. Эцхаим не так, не имеет этого сокращения. Эцхахаим. Понятно? Последнее слово 19-й строчки это Бейзраташем. С Божьей помощью, он тоже так говорил, Иегуда. Он взял это тоже у Ари. Потому что всегда мы говорили, да, уже говорили же по-русски тоже, да, что если он говорит, что в будущих, мы будем, об этом мы объясним в будущих, в следующих, в дальнейшем, в следующих частях. Он это пишет в следующих, значит, что с Божьей помощью дойдем до них, мы это опишем. Страница Куф Ламет Алеф, 131, строчка 7. Бахоль Амадригот Шебаоламот Нехешевет Гайльюна Лемаациль, вагатахтона ленецаль, шиба далет бхинот. Точка. Седьмая. Бахоля мадригот шиба уламот. Во всех ступенях, что в мирах, дословно я перевожу, которые в мирах, Нехашевет айлюна лемаациль считается высшая, считается источником, творцом. Ватахтона, а нижняя считается ленецаль творением. Творением шеба, которое в ней, что в ней шеба далет пхинот, что в нем, в творении, или в ступени, четыре стадии. Да, что в творении. То есть, есть, да, что в нем, что в творении, в нем четыре стадии. Точка. Седьмая после точки. Въешь пхина эмцаид. Восемь. Бейнеген. Аникрет кетер. Шибо вхинат маациль вене эцаль. Точка. Семь. Смотри, как он это все углубляет и повторяет, чтобы мы это хорошо уяснили. Въешь пхина, как будто мы уже учили это. И опять нам это все объясняет. Казалось бы, повторение, но это не повторение. Смотри. Въешь пхина эмцаид бейнеен. И есть промежуточная стадия между ними. Восемь. Аникрет кетер, который называется кетер. Шибо вхинат маациль венецаль, что в нем есть аспект маациль, источника творения, творца из них. Венецаль и творение. Точка. Это кетер, будем учить кетер, очень специальная. И это вещь, что такое кетер. Кетер всегда состоит из этих двух. И, но в человеке мы видим только нижнюю часть кетера. Мы не говорили это по-русски еще. Так? То есть кетер всегда имеет верхнюю и нижнюю часть. Так вот, у человека мы не видим этого. Мы же учим принцип, главный принцип у Арии. Это «Ми бесари эхзе лока» из моего тела. Я увижу Творца. Принцип. Так вот, Ари объясняет, что не здесь, в другой книге. Он объясняет, что а где же у человека этот, вторая, нижняя? Где же у человека два кетера? То есть две части кетера. Он говорит, нет, не видно. У человека видно только одна часть кетера, то есть нижняя часть. Та часть кетера, как у нас, что у нас череп, как череп у нас, то есть, которая обрамляет и, как бы сказать, обрамляет, в ней находится мохин, хохма, бина и даат. Только он говорит, это только лишь нижняя часть, это видно у человека. А где же верхняя часть? Он говорит, а верхней части? Он говорит, не видно. Верхней части кетера не видно у человека. А она над головой человека есть. То есть у нас просто нет способности, наше земное зрение материализованное, оно не видит это. А над нашей головой есть вот эта вот эта высшая часть кетера, которая не видна. Я просто добавил к этому. Восьмая строчка после точки. Первой точки. Вагакетер. Мецад шегу малхуды льона. Гуникра они. А кетер, он говорит, со стороны того, что он является малхут высшего. Гуникра кетер, гуникра они, он называется они. То есть как, понятно? То есть та его часть, которая вот что, тот факт, что он малхут, от малхута выше, он малхут высшего, лучше сказать, это называется, он называется они. Они это я. Точка. Восемь после последней точки. У Мицада девять шегу кетер летахтона никра эйн точка, а со стороны того, что он является кетером для нижнего, называется эйн, нет. Эйн это как бы нет, неопределенное, ничего, как бы непознаваемое. Поэтому есть вот слово, мы говорим эйн сов, и вот он называется эйн кетер. Девять. Одно и то же, то те же самые буквы, только там они, а здесь оно перевернутые буквы, получается эйн. Они, когда это будет малхут, а эйн, когда кетер. Здесь большущий секрет в этом. То есть в кетере, когда он кетер, это еще потенциально. Еще оно как бы не развернуто. А они уже последняя стадия, когда уже есть постижение. Постижение оно есть в малхут. Правильно? Или же когда Малхут поднимается в какую-то другую стадию, другую сферу, тоже есть постижение, но через, всегда через Малхут есть постижение. Девять после точки. Везесот. Они решен, вы они охорон. И это секрет написанного. Я первый, и я последний. Десятая строчка. От Юд. Выда. Ки альдерах зе губахоль аюд сферот шибахоль лам ваулам. Вехен. Бипратут бахоль парцуф одиннадцать у парцуф. Килеулам, коль бхина убхина, аникра эльюна, мациль, вытахтуна, нецаль, точка. Десятая строчка. От Юд, десятый. Выда и знай. Кельдерах зе губа холяют сферот, что таким же образом это во всех десяти сферотах. Шабахоля лам ваулам, что в каждом мире, как вехен бапратут, и также в частности, бахоль парцуф, одиннадцать у парцуф, в каждом парцуфе. Киле улам, коль бхина у бхина, ибо всегда так, что каждая стадия, Аникра Эльюна Маациль, высшая ее называется Маациль, Творец. Ватахтуна, а нижняя называется Нецаль, Творение. Точка. Вэйн, 12, а Нецаль. Поход медалет отиот Гавайя. Афилу бают сферот протиот. Упратей протиот. Воеж бхина эмцаи 13 бейнейген. Аникра кетер. Вавен зе меод. Кибо ювну коль гадрушим шеневаэр. Точка. 11 после точки. Вэйн. 12 ганецаль, поход медал это от йод Гавайя. И смотри, что он говорит. И творение, оно не менее четырех букв Гавайи. То есть каждое творение не менее четырех букв Гавайи имеет. А филу бают сферот против йоту, протей против йот. Даже в десяти частных сферотах от частных сферот. Ваеш пхина эмцаи 13 бейнегена некра кетер. И есть стадия промежуточная между ними, которая называется кетер. Вагавен земеот, смотри, что он пишет, Ари. И пойми это очень, весьма, как сказать, так он говорит, кибо ювну, ибо на этом будут построены, смотри, что он говорит, ибо на этом будут, мы построим, коля друшим шенева эр, все толкования, все разъяснения, все толкования, которые мы будем разъяснять, объяснять. Точка. И когда Ари так говорит, надо это всегда принять это близко к сердцу. То есть, хорошо в это вложить в себя. 13. После точки. Везегу они решен, ва они 14 ахарон. Киакетергу решен. Вегу ахарон. Вегу эйн. Вегу они. Ки бифхинат малхут шель мацин. Следующая страница. Куф Ламбет Бет 132. Третья строчка. Ашербо гу ахарон. Вникра они. Шигу амалхут. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 13. После точки. Везегу они решен, вани 14 ахарон. И это то, что написано. Я они решен, я первый. Вани 14 ахарон, и я последний. Киа кетер гу решен, вагу ахарон. Ибо кетер, он первый и последний. Вагу эйн, вагу они, и он эйн. Нет, или нечего, ничто, как бы. Слово «эйн». «Вегу они», и он также, и он «они». Одно слово, но разные, по-разному, разные перестановка букв. «Кибифхинат малхут шелема циль», ибо в аспекте малхута творца, как малхут творца, то есть высшей ступени. 13. Нет, что я говорю, третья строчка следующей страницы. Ашертоб или Ашербо. То есть, ибо в аспекте Малхут, которая в нем. Гу Ахарон. Он последний. Веникра они. И называется они. Шигу Амалхут. Что это Малхут? То есть в высшей ступени он малхут. Увевхинат шорешаны цалима шербо. 4. Шигу. Пхинат кетер. Гу аришон. Веникра. Эйн. Шигу отиот. Ани. 3. После точки. Вифхинат шорыш, а в аспекте шорыш, корня, творений, анецалим, ашербо, которые в нем. 4. Шигу, пхинат кетер, что это аспект кетер. Угаришон, он первый. Веникра эйн, и называется эйн. Шигу, отиот, они, что это буквы. Слово «они», «я», только в другом порядке. Возвращаемся на предыдущую страницу. И следующая ссылка у нас П, и мы ее находим в строчке 11. И там он говорит нам после точки В, Эйна, Нецаль, и что каждое творение, оно не менее четырех, то есть имеет нет творения, чтобы, лучше так сказать, что нет творения, у которого было, не было бы четырех, или каждое творение имеет только, можно сказать, четыре буквы Гавайя. А он говорит отрицанием, он говорит, нет творения, у которого было бы менее четырех букв Гавайя. Даже в десяти и так далее, и так далее. В частных. Строчка 21, Орпними, ссылка буквы П. Дал это отиот Гавайя, ген, хуба, тум, каналь. Ватиферет левадо, кулель, вав, сферот. Увхинат га эмцаи, бенамаациль, 22 Ленецаль, Никра Кетер, Веген Яхат, Эсер Сферот, Вихоль Сфера Пратит, Миэсер Сферот Гаген, Гаяхрагу, Шеклюла Лефи 23 Ацма, Гамкен Ми Эсер сферот вехен бифратей пратиот. Хмо кмоша нитбаэр баорах баистаклут пнемит хелекбет. 21 строчка, ссылка буквы П, 80. Дал этот йод Гавайя, четыре буквы имени Гавайя. Ген хубтум каналь, они хубтум хохма и бина, тиферет и малхут каналь, как сказано выше. Вы тиферет левадо и сама тиферет, кулель вав сферот, состоит из шести сферот, частных сферот. Убхинат гаем цаи, а и, далее он говорит, и стадия промежуточная между Маациль 22 Ленецаль, между Творцом и Творением. Некра Кетер, называемая Кетер. Он перечислил все 10 сейчас. Веген, Яхат, и они вместе. Эсер сферот, 10 сферот. Вехоль сфера протит. Месер сферот, Геген. И каждая отдельная, частная сфера, месер сферот аген, из этих, а ты из этих десяти сферот, гехрагу, с необходимостью, она это так, что она состоит, шеклула, ми, ле, ле фиацма, что она состоит сама по себе, 23. Гамкен миэсер сферот, также из 10 сферот. Своих частных сферот. Вехен ви протей протиот, и также от частных сферот. Кмоша нитбаэр баора, как он, как объясняется, расширенное объяснение дается в истаклут пнемит, в комментарии истаклут пнемит, часть вторая. Внутреннее созерцание, часть вторая. В строчке 25 у него есть, стоит ссылка буквы Цади. А буква Цади мы находим в 14 строчке у Ари. И мы начнем, всегда стараясь посмотреть от точки хотя бы до этого, чтобы видеть полностью, обзорно то, что он спрашивает. И там он говорит, что, а и вот это то, что написано, я первый, я последний. Ибо Кетер, он первый, и он последний. И вот наша буквочка Цади. Вегу эйн, и он. Эйн, и он, они. И так далее. 25-я строчка. Ссылка буквы Цади. И довольно обширная. Еш кан ремес. Нихбад бьотер. Ки милат эйн гората аль афисата асага вэйфуха милат ани. 26. Ше гората аль тахлита асага Аль-Шлимутага Ахарона. Точка. Очень-очень потрясающе, что он нам сейчас объясняет. Он вот это вот полнейшее внимание и сосредоточенность. Ибо специфика самая важная в нашем изучении, я имею в виду в нашей школе, вот где мы, то, что мы изучаем. То, на что я все время указываю, потому что я это все взял это у Ари. Самое главное у нас не то, что в мире говорится медитация, то есть как дает какую-то расслабленность, не знаю, что в рамках плаценты, а у нас главное это сосредоточенность, то есть наоборот, полнейшая концентрация. И вот эта концентрация полнейшая, она приводит к тому не уходить с поля боя, а полную концентрацию сделать, и вот она выводит на следующие ступени. Она выводит за рамки своих как бы сегодняшних границ. 25. Ссылка буквы Цади. Ешкан ремес нихбад бьотер. Здесь есть скрытое указание, которое важнейшее. Кимилат эйн, ибо слово эйн, гората, значение ее, она указывает на афисата асага, на отсутствие постижения, нулевую стадию постижения. Ибо слово «эфес» — это как ноль. «Вэгэфуха милатани», а противное ей, обратное ей — это слово а обратное ему это слово «они». «Я» означает. 26. Шегора «та», что это означает, что она указывает на «тахлита асага», «альшлимута ахрона», на предельное постижение, на последнее, самое последнее совершенство. Точка. Понятно, последнее совершенство, то последнюю стадию совершенства. 26 после точки. Вафаль пиша, эйн лаха бет иньяним афухим, амахахишим зе Эд 23 з 27 з. Йотер ми бет милот ганаль ани эн ани кмошани баер им коль з отиотеген шавот ведомот золозо шегу Плия 28 Низгава. Точка. Слушай, что он говорит. Потрясающе, что он говорит. 26. В Афальпи, несмотря на то, что Шеэйн Лахабет и Няним Афухим, что нет таких двух понятий, которые противоположны друг другу и отрицают как бы друг друга более, 27. Йотерми бет милот аналь, более чем эти два слова, как сказано выше, эйн и они, кмо шенитбаэр, как объясняет, как объяснено, им кользе, тем не менее, отиотеген шавот, их буквы одинаковы, ведомот зе золозо и подобны друг другу. Шегу плия низгава, что это чудес, чудо, возвышенное чудо. Удивление, так, плия это чудо. Где что чудесное, чудесное. И смотри на слово это, на слово чудесное. Что такое чудесное? Смотри, 27. Последнее. Плия. Там есть буква. Там есть алеф, ламет и п. Если обратно идти, так? То есть, что там есть? Там есть, в этом слове плия есть алеф, видишь, да? Алеф, ламет, п. Это будет алеф. Один. И смотри, что будет. Я один. И есть еще буквочки ют и. Но это уже не важно. Главное, что вот этот, вот это вот единение. И также, конечно, есть там тоже, видишь, что там есть ют и гей. По всей вероятности, хохма и бина. И они связаны в едино. И так далее. Еще много других еще есть. Но вот это слово, и что это чудесно само по себе, очень и возвышенно. Чудесное и возвышенно. Удивительно. Понятно, с одной стороны, они полностью противоположны друг другу, и в то же время те же самые буквы есть. То есть есть единство. Да? Единство вот этого двух, как бы, полных противоположностей. Два полюса. И в то же время есть у них общие вещи. 28 после точки. Везе сот акату вани решон вани ахарон легород. Шейнам кляль бет дварим хас вишалом. Эла эхат мамаш. Кмоше кату 29. Гарав. Кмоше омер арав. Кибифхинат малхут шельмациль ашербо гу ахарон венекрани шигу малхут. Точка. 28. Везе сот, и это секрет гакатув написанного. Ани решон вани ахарон, я первый и я последний. Легород, чтобы учить. Шейнам клаль бет дварим, что это совершенно не две вещи, Боже упаси. Эла эхад мамаш, но действительно одно, одна вещь. Кмоши катув, кмошом и рарав, как рав говорит. 29. Кибифхинат малхут шалема цири ашербо, ибо из аспекта малхута творение, которое в нем. Гу ахарон, он последний. Венекра они, называется они. Шигу малхут, что это малхут, точка. Убивхинат шореш, 30, анеца, лима шербу. Шигу вхинат кетер. Гу аришон, венекра эйн. Шигу отиот они адекан лишено. Точка. 30. 29. Обивхинат шореш, а в аспекте в шореш корня творений 30 на нецелим, а шербо, который в нем. Шегу обивхинат кетер, что это аспект кетер. Уришон веникра эйн, оно первое, оно первое, которое называется эйн. Шигу атиот они, что те же, что это буквы слова они, только по-другому расположены. То есть вторая и третья буквы перевернуты. Адекан лишено, вот до сих пор, слова его слова. То есть когда цитирует, тогда заканчивает часто вот таким сокращением. Адекан лишено, до сих пор его слова. Точка 30 после точки. Во дворим галалу. 31. Амук. Миколь амук. Вегавога. Миколь гавугавога. Валькен мииротану. Гарав кан веомер. Гавегавен земе од. Кибо ювну коль адрушим. 32 ше невайер. Точка. Вот обязательно слушай внимательно, что он говорит. Во дворим галалу, и вот эти вещи. Вот все, что мы учим сейчас. 31. Амук, миколь амук. Они глубинные, глубоко, глубиннее всей глубины. Выговога, миколь говога, и выше всего высокого. Валькен, и поэтому Меир отану арав, рав нас здесь, Меир означает, подбадривает, или как бы нас, пробуждает нас, и говорит нас, говорит нам, вагавен земеот, и пойми это весьма тщательно, кибо ювну, ибо в нем, ибо в этом будут объясняться, объясняться, а вы и в это, ибо в этом мы объясним, лучше сказать, и, ибо в этом будут объяснены коля душим шенневаер, все поясни, все толкования, которые мы поясним. Шенневаер, может быть, я по-другому перевел тогда. Шеневаер, который мы поясним в будущем. Точка. 33. Ки црихим легавин меод. Сод бет иньяним агафухим шабакан. Шейнам афилу бет бхинот меюхадот. Эла 34 шецрихи ле гавинам кивхина ахат шумицат гайото малхут де эльон вацмут де эльон шабака выши бера масах кмоше каду ла эль. 35. Шальны куда-то Малху, де Ильон, эйн пеулат, агвуль. Шебамасах поэлет, велоклум, иней митаамзе никракетер. Они, 36, ахарон. Шапирушо тахлита шлеймут, и... Амалху де Ильон, Мекабелет, Миколь, Эсер Сферот Шеба Ильон, Ашер, Эсер Сферот Галалу, Колулот, 37, Бехрах, Колла Мадригот, Вагапарцуфим, Гарреуим, Легит Пашет, Беголамот, Лемата Мигем, Венемца, Алькен, Отагникуда клюла 38. Минашлимут гасофит. Весе гу ани ахарон. Точка. Тридцать третья строчка. Очень-очень внимательно, потому что здесь большущий секрет. Кицрихим лагавин меот, ибо необходимо очень хорошо понять. Сот бет и нянима афухим живакам. Секрет этих двух противоположностей, что здесь? Шеэйнам афилу бет пхинот мюхадот. Что они даже не два аспекта, которые связаны. Отдельные, лучше сказать, что они даже не отдельные два аспекта. Эла, 34. Шецрихим лагавинам кивхина ахат, но что мы должны их понять, как одна стадия, как один аспект. Шамицад гайото малхуд ильон ватсмут ильон. Что со стороны, что со стороны, что это малхуд высшего, то есть с одной стороны, что это малхуд высшего и суть высшего, шебака, вешибер, масах, которая проломила и разбила масах, который под ней, кмо шекату влаэль, как писали, как мы говорили вверху, и как писалось вверху. 35. Шаальный куда-то малхут эльон, энь паулата гвуль, шеба масах, что на точке малхута, высшего, как помнишь, как мы говорили это, что точка Малхута Высшего, что там нет там воздействия границы, что в Масахе Поэлэ, что она в нем совершенно не действует, вот эта граница Малхута. Помнишь, да, что он прямо пробивается? Есть такой аспект, помнишь, он говорил, что есть Зивуг, это одна вещь. А есть еще вот эта Малхут, она тоже, нет вот этой у него еще раз, что нет действия границы, что в Масахе, что она совершенно не действует. И эта Малхут, она проходит, пробивается и становится кетером нижней. Ине, мита, амзе, некра кетер. Так вот, по этой причине называется это кетер. Кетер по этой причине называется кетер ани ахарон. Я последний. 36. Шапирушо тахлита шлеймут. Что это означает? Предельное совершенство. Кия малхуда ильон. Ибо малхуд высшего. Мекабелет миколь Эссер сферот шебельон, смотри, что он говорит, получает от всех десяти сферот высшего, то есть высшей стадии, высшей ступени. Ашер эссер сферот галалу, что вот эти десять сферот, кололот, багехрах, с необходимостью они включают 37 в себя, коля мадригот, все ступени. Ва парцуфим и парцуфим, гареуим, лейтпашет, которые пригодны для распространения Баоламот лематамегам в мирах, что ниже их. Вы немца и находим. Алькен поэтому. Отаганы куда? Вот это точка. Клюла 38, мина шлеймута софит, вот эта точка Малхут, она включает в себя конечное совершенство, то есть крайнее совершенство. Везегу, а не ахарон, это что он говорит, что написано «Ани Ахарон», «Я последний». Это надо обязательно нам хорошо это уяснить. О чем это он говорит? Что мы думаем, Малхут, Малхут ничего не получает. И так мы видим, что она все получает, то, что ей надо получить от всех высших ступеней, она получает. В саму десятую Малхут де Малхут она не получает. А так она все получает, она получает все совершенство, что есть над ней, от всех десяти сферот. 38, после точки. Вегусот кетер шникра атик, вникра тогу, вникра ницуц боре, вникра 39, эйнсов варуху. 38. Вегусот и кетер, и это секрет кетер, суть кетер, вникра атик, и называется атик, в ацилуте, вникра тогу, и называется тогу. То есть то, что не, то непостижимое. Вы не кра ницуц боре, и называется ницуц боре. Искра Творца. Вы не кра, и называется 39. Эйнсов баругу. Эйнсов благословен он. Точка. Амна. Мицат гайото шореш легане цали и машербо. Шагарей гуф хинат акетер ле гатахтон анецай. Гусот они сорок решен. Шеникра эйн отиот они. Кломар. Шеклапей ганецалим мицтарфима отиот агем ацмам шель они лецируф. Эйн, следующая страница, восьмая строчка, шегу, машмаут, гафуха, мин, гациров, они. Льота гамкен, малхуды, льон. Эйла, михинат, ур, митмаэт, вэувер, дэрах, девять, амасах, кмошы, катувла, эльба, ур. Шигу колель мишум зе эт далет габхинот хуб тум бапуаль айен шам гейдер. Точка. Очень-очень тонко и очень важно это хорошо уяснить себе. Возвращаемся на предыдущую страницу. Строчка 39, после точки. Амнам, однако, митсад гайото шореш леганы цалима шербу. Со стороны... С той стороны, со стороны, что он является корнем творений, которые в нем, в этом кетере, кетер. Шарей, губхинат кетер, что вот это ведь аспект кетер, вот что он, так вот он аспект кетер для нижнего творения. Гусот они решен. Он является секретом или сутью они решен. Я первый. 40. Шеникра эйн. Что это называется эйн. Отиот они. Буквы. Слово они. Я. Только в другом порядке. Кломар. То есть. Шеклапея нецалим. Что по отношению к творениям. Мицтарфима утиода эмацмам желани соединяются эти буквы сами, слово они, лицеруф, в сочетание эйн. Следующая страница, восьмая строчка, корпними шегу машмаут. Афухами на цируфани, что это означает обратное, имеет обратное значение, чем сочетание букв они, алеф, нун, юд, я. Лихьота гамкен малхуда эльон. И так как ибо это также, ибо он также малхут высшего. Видишь, у них связь какая есть, потому что это также Малхут Высшего. Как Малхут Высшего, он считает, он как они, а как Кетер Нижнего, он Эйн. Ибо ничего не исчезает в духовном, правильно? Как Малхут Высшего, он остался, правильно или нет? Он считается как они, я, а для, как Кетер Нижнего, он Эйн. Понятно, да, хотя бы из этого принципа, что нет исчезновения в духовном. Эла мифхинат ор митмаэт. Но он, смотри, что он говорит, но он в аспекте света, который уменьшился, уменьшается и проходит через масах. Девять, очень важно теперь. Теперь он проходит через, уменьшается, проходит через масах. Моше Катувла Эльбаорах, как говорится, писалось, как пишется вверху, расширенно объясняется вверху, пишется вверху. Шигу колель мишум зе эт далет абхинот. Смотри, что говорит. Что он содержит, состоит из-за этого из четырех стадий. Хуптум бапуаль. Хуптум, хохмай бина тиферти малхуд в действии, а ен шам гейтев. Читай там тщательно. То есть, проходя через масах, когда идет вниз, когда уже через малхуд и вовнутрь через масах, то уже в действии есть, а не как в голове, только потенциально. Девять после точки. Валькен никра рош. 10. Анецаль. Шеколь маши еш, но богов нимшах миарош. Точка. Валькен, и поэтому некророш Анецаль называется головой творения. Шеколь маши еш, но богов нимшах миарош. Что все, что есть в теле, оно притягивается из головы. И для нас тоже очень важно, что мы знаем, что то, что есть, то, что в теле, оно должно притягиваться из головы, а не наоборот. Точка. Венекра эн ки коля мадригот вауламот шемитахтав. Эйма гольхим 11 умыгалим. Маши еш барош. У бетерем шегомрим амоталя лейгем арей гарош бифхинат эйн басота кадув ани решон дагайну 12 рак гатхалата гилуй вешореш легилуй. Точка. Девятая строчка. Нет, десятая строчка после точки. Ванекра эйн, и он называется эйн. Ки коль хамад мадригот, ибо все ступени вауламот шетахтав, и миры, что под ним, гэма голхим умегалим, они постепенно, 11, раскрывают Маши еш барош, то, что есть в голове. У ватерам, понятно, а пока это еще эйн, постепенно нет, еще как бы нет еще постижения эйн, но постепенно они раскрывают то, что в голове. У бетерам, шегомрим, амуталлахем, а прежде чем они завершат то, что возложено на них, гарей, гарош, бифхинат эйн, голова, она ведь в аспекте эйн. Прежде чем она все раскрывается, она только еще эйн. Басота кадуф, они решен, в секрете написанного, они решен, я первый. Дагайну, то есть 12. Рак, гатхалата гилуй, то есть только лишь начало раскрытия. Вышорыш лагилуй и корень. Для раскрытия. К раскрытию. Точка. 12 после точки. Выникра арих анпин. Выникра богу, выникра ницуц невра. Выникра кетер. Вы док бадварим 13. Улайтиске ветимца это петахла хохма. Точка. Слушай внимательно, что он говорит. Потрясающие вещи он здесь говорит. Что очень редко он это говорит. Иуда также. Он следует Ари. Смотри. Даже в этих оборотах мы видим, что что-то специальное здесь. Веникра Ариханпин. Это называется Ариханпин. То есть в Ацилуте. Веникра Богу. Это называется Богу. То есть то, что в Торе говорится, что Богу вот эта часть, то, что уже познаваемое, с чего начинается некое познавание, вот это уже есть Ариханпин, то есть уже построен по Смифтехой. Вот это уже есть там некое познавание. Выникра Ницуц Невра, и называется Ницуц Невра искра творения. Выникра Кетер, и называется Кетер. Выдок Бадварим. Такое сокращение есть, выдок. Мы только про так говорим просто, как она есть, как она пишется. Ведок батварим, и будь очень предельно точен, внимателен, точным, внимателен к этим вещам, к этим словам. 13. Смотри, что он добавляет, какой он добавляет, очень редко он это добавляет. Улайтиске, может быть, ты удостоишься, ветимца это петах лехохма, и найдешь открытие, найдешь отверстие, то есть вход, лучше сказать, и найдешь вход к мудрости. Постепенно, постепенно. Это придет. Амнам Маше Катув. Ашербхинат Атик Некрет Ани. А вот здесь буквочка «Юд» «Тет» в первом слове. Надо убрать. Они прицепились при сканировании. «Ани Ахарон». «Эйн зе 14 амур эла митсад алото алото ла ацилут байома шаббат». «Шехозер венаса шам малху дельо». «Кмоша омер араф вэгавэ». Амнам, однако, Маше Омер, то, что он говорит. Ари, Ашерпхинат Атик, что аспект Атика. Некрет Ани Риш, Ани Ахарон называется, а я последний. Что это значит, что это называется я последний? Он же первый. Что значит, что называется я последний? Эйнзе Оме Омур. Это он, это говорится, 14, смотри, всегда надо видеть, к чему это говорится. Это говорится только лишь, он говорит, «Митсад алото» со стороны его подъема к Ацилуту в день Шаббата. «Шехозер», что он возвращается, «Венасаша малхуды ильон кетер». Так, то есть кетер, что он возвращается и становится там малхутом высшего в шаббат. И поэтому он называет его «Я последний». Кмоша омер арав, как пишет рав, вэгавен, и пойми это.